Или он больше, чем друг? Черт бы побрал эту Карл! На следующий день мы отправились на чай к Вольфам. Подобного рода мероприятие было для меня вновь, и я не находил себе места. Но в квартире у Вольфов было полно людей, в том числе и Тигр МакГрегор, который избавил меня от Каролины. Я перекинулся несколькими словами с Джуди, и она дала мне тарелку с сэндвичами, чтобы я раздал собравшимся. Значит, она явно доверяла мне и не считала меня человеком, который хочет воспользоваться ею как вещью. Родители ее были обаятельны и добры. И если с добротой я уже сталкивался, то обаяние было мне в новинку. А потому я сразу же, в соответственно уважительной мере, полюбил всех Вольфов и Шварцев и ощутил, что внезапно оказался в совершенно ином мире. Так началась любовь, питавшая мою жизнь и укреплявшая мой дух в течение года, а потом уничтоженная актом доброты, который на самом деле был актом убийственной жестокости. Стоит ли вдаваться в подробности насчет того, что я говорил Джуди? Я не поэт, и, вероятно, то, что я говорил, мало отличалось от того, что говорят все, и хотя я помню, как она произносила прекрасные слова, ни одно из них не задержалось в памяти. Чтобы слушать любовь и смотреть на нее без смущения, ее следует обратить в искусство. Но я не знаю, как это сделать. И в Цюрих я приехал именно для того, чтобы узнать. Доктор фон Галлер, полагаю, нам все же следует остановиться на этом немного подробнее. Вы сказали ей, что влюблены? Я. В первый день Нового года. Я сказал, что буду любить ее вечно, и был совершенно искренен. Она сказала, что еще не уверена, любит ли меня. И не скажет, что любит, если не будет в этом уверена, в смысле, любовь до гроба. Но уж если она будет уверена, то определенно скажет об этом. А пока, с моей стороны, было бы крайне великодушно, если бы я не давил на нее. Доктор фон Галлер, а вы давили? Я да, и довольно часто. Она ни разу не была со мной груба и всегда отвечала одно и то же. Доктор фон Галлер, какая она была? Я имею в виду физически. В ее облике была какая-то характерная женская черта? Развитая грудь? Она была опрятна? Я темноволосая. Кожа смуглая, как иногда говорят, оливковая, но с удивительным румянцем на щеках, когда она смущалась. Волосы темно-каштановые, невысокая, но и не коротышка. Она посмеивалась над собой, говоря, что толстая, но толстая она, конечно, не была, фигуристая. Школьная форма, которую в те времена заставляли носить в подобных заведениях, была удивительно откровенной. Если у девушки уже была грудь, форменную блузку буквально распирала. А кое-кого почти прямо под подбородком торчало такое. А что говорить об этих нелепых юбчонках синего цвета, оставлявших открытыми целую милю ноги от коленки и выше? Считалось, что это скромная одежда, в которой они выглядят как дети, но хорошенькая девушка в такой форме — необыкновенное, трогательное чудо. Замарашки и толстушки были просто страшненькие, но, конечно, к Джуди это не относилось. Доктор фон Галлер, значит, вы испытывали к ней физическое влечение? Я еще бы не испытывал. Временами я просто с ума сходил. Но я никогда не забывал о том, что говорил Нопвуд. Конечно, я беседовал об этом с Нопвудом, и он проявил себя просто великолепно. Он сказал, что это замечательное чувство, но поскольку я мужчина, на мне лежит большая ответственность. А поэтому ничего такого, что может повредить Джуди. Он еще рассказал мне кое-что об еврейских девушках. Сказал, что их воспитывают в скромности, и что ее родители, будучи выходцами из Вены, вероятно, очень строги. Поэтому никаких канадских легкомысленностей, чтобы не восстановить против меня ее родителей. Доктор фон Галлер, вам снились эротические сны о ней? Я. О ней? Нет. Бывали совершенно дикие сны с участием незнакомых женщин или меня терзали до изнеможения какие-нибудь старые ведьмы. Нэти стала косо поглядывать и намекать насчет моей пижамы. И, конечно, она не могла не припомнить очередную дептфордскую байку. Мол, когда она была маленькой, в Дептфорде жила какая-то женщина, которая была на этом деле просто помешана, и которую как-то раз застукали за этим делом в песочном карьере с каким-то бродягой. Конечно же, эта женщина совсем лишилась рассудка, и пришлось ее запереть в доме, держать на привязи. Но вообще-то, я думаю, эта история отпора похоти должна была послужить уроком для Каролины. потому что тигр Макгрегор смыкал, так сказать, круги, она глупела на глазах.